Глава 24. Утром принесло дождь, не пробирающую насквозь прохладу. Потянувшись, я зябко обняла себя руками. Моя неизменная кожаная куртка-косуха не сильно спасала от холода. Замерзла. Алекс проявил заботу и включил в машине печку. «Прости, не подумал, что тебе может быть холодно. Теперь лучше?» «Спасибо», – поблагодарила я и протянула руки к дефлектору. «Хоть за мной гнались все, кому не лень». Я ощущала себя в безопасности рядом с этим вампиром. Разве я могла подумать когда-то, что у меня не будет желания прикончить вампира и захочется быть рядом с ним? Вот так, как сейчас. Ехать по оживленной трассе, невесть куда, полностью доверившись ему. Дождливая погода навевала дремоту. Тяжелое небо грозило упасть на землю, а мы все ехали и ехали. Я задремала. А проснулась от того, что автомобиль затрясло по неровной дороге. Открыв глаза, огляделась. «Где мы?» «Уже подъезжаем», – улыбнулся Алекс. «Выспалась?» «Можно и так сказать». И я потянулась. Дорога всегда утомляла меня. Ехали долго. Ближе к вечеру мы подъехали к высокому каменному забору. Раздвижные ворота впустили нас на подъездную дорожку, а та повела нас тенистыми виражами вглубь территории. Это были дивные места с пальмами, аккуратно постриженными газонами и яркими клумбами. Вскоре мы въехали во двор ультрасовременного дома. Белые стены, зеркальные окна от пола до потолка. И все утопает в цветах. «Что это за чудо такое?» Не сдержала я восторга. «Это твой дом?» Открыла дверцу и вышла на шуршащий гравий. С другой стороны машины появился Алекс. «Нет, не мой. Это дом Майка». «Не может быть!» Не поверила я. «На зарплату охотника такой не купишь!» «А кто тебе сказал, что сюда вложена его зарплата?» Алекс заговорчески подмигнул. «Но тогда за какие деньги?» Начала я, но Алекс перебил. «Я не знаю. Даже не спрашивай». Я отошла от машины, с интересом разглядывая прилегающую к дому территорию. Она была большой и ухоженной, словно в самом фешенебельном отеле. Зачем ему такой громадный дом? Ведь он живет в маленькой комнатенке под чердаком, где кроме компьютера, кровати и двух стульев ничего нет. Как только он узнал, что вновь может стать человеком, он приобрел этот дом, чтобы жить здесь с Тори. Ее муж Джим ни за что не нашел бы их тут. Но перестав быть вампиром, она останется женой Джима, напомнила я. «Думаю, этот вопрос Майк тоже решит». Откликнулся Алекс и повел меня в дом. Внутри было просторно и светло. Все было исполнено в белых тонах. Стен почти не было, и высоченный потолок держался на небольших простенках и колоннах. Пространство перетекало из одной комнаты в другую, являясь одним целым и в то же время разделяясь на зоны. Легкие прозрачные занавеси придавали уюта и делали помещение невесомым, словно растворившимся в белоснежных облаках. Небольшая лестница вела на большую площадку между полом и потолком, где стояла широкая кровать. Это было восхитительное жилье. Даже дождливая погода не делала его угрюмым. Казалось, что это храм воздуха и простора. «Как же здесь красиво!» – протянула я. «Ну да, неплохо!» Откликнулся Алекс, сложив руки на груди. Он смотрел на меня добродушно, смешливо и улыбался, видя мое искреннее восхищение. Здесь было все для удобства. Просто душа радовалась. «Надо же, даже кухня есть!» Отметила я, удаляясь в обеденную зону. «Конечно есть! Это вампирам не нужно готовить, а людям нужно. Поэтому Майк позаботился о том, чтобы в доме было все». «А где здесь ванная?» Перешла я к самому заветному. После всех переделок на мне не было живого места. Сама вся грязная, одежда местами порванная и тоже грязная. «Там!» Алекс кивнул в сторону закрытой двери. «Хочешь перышки почистить?» «Не помешало бы!» Откликнулась я, направляясь в ванну. Здесь тоже все исполнено в белом. Противоположная стена стеклянная, с видом на густой сад и закат. У меня сложилось ощущение, что я попала в райские кущи. Это было просто волшебно. Вдобавок предвкушение омовения ударило в голову, как вино. Я открыла воду и, пока набиралась ванна, скинула с себя одежду. Осмотрела тело на предмет ушибов и ссадин. Самое удивительное, что я ничего не нашла. И это после таких злоключений. Да на мне живого места не должно было остаться. Но вакцина защищала свою носительницу. Воистину, вакцина была волшебной. А если она еще наделяет вечной молодостью, то я согласна быть ее хранителем. Впрочем, об этом меня никто не спрашивал. Просто назначили ответственной за сохранность препарата. Обалдеть! Теплая вода приняла мое изнуренное тело в свои нежные объятия. Если кто в этот момент спросил бы меня, что такое счастье, то я ответила бы, что это оно и есть. Мое тело и душа окунулись в блаженство и умиротворение. Даже не знаю, сколько времени я провела в ванне. Покидать ее не хотелось, но пришлось. Вытерлась пушистым полотенцем и накинула на голое тело розовый шелковый халатик. Когда вышла в комнату, Алекс ждал меня в чистой одежде и вымытой. На нем были легкие парусиновые штаны и наполовину расстегнутая шелковая рубашка белого цвета. Впервые я увидела его не в черном и сделала вывод, что ему идет любой цвет. Как сказала бы моя бабушка, под лицу все к лицу. Она любила это шуточное выражение и частенько применяла, даже когда речь шла обо мне. «Когда ты успел искупаться?» – не поняла я. «Решил не тратить зря время», – откликнулся он, протягивая мне коктейль в большом бокале. «Нашел еще одну ванную». «Думаю, чистота нам к лицу», – рассмеялась я. «А то у нас что ни встреча, так вечно погони, драки, и мы все в пыли и грязи. Хотелось бы, чтобы мы какое-то время были чистыми», – улыбнулся он, усаживая меня на диван. «Очень хотелось бы», – откликнулась я. Это было немыслимо приятно смыть с себя грязь, и чтобы после этого безумно красивый мужчина подал коктейль. Ради такого стоило пережить все то, что было вчера. Шутя и прикалываясь, Алекс рассказал мне кучу потешных историй из жизни вампиров. Я слушала и восхищалась его способностью поддерживать разговор. С этим мужчиной не надо было придумывать, что сказать. Он сам все говорил, а когда нужно, внимательно слушал. На улице стемнело, и Алекс зажег в доме мягкий приглушенный свет. Обстановка была немыслимо романтическая. А в обществе такого умопомрачительного мужчины у меня буквально рвало крышу. Хотелось обнять его, прижаться к сильному телу, попробовать на вкус его губы. Но сам он первых шагов не делал, а я не осмелилась. И чтобы случайно не начать приставать к нему, я решила еще раз осмотреть дом. Деловито встала, прошлась вдоль окон, выглядывая сквозь стекла во двор. Там тоже зажглось освещение. И придомовая территория теперь стала казаться зачарованным лесом, где вместо лесного озера бассейн, а светлячки – фонарики лесных фей. Так хорошо, как сейчас. Мне было бы только в детстве, когда были живы мама и папа. Я еле сдерживала накатывающие слезы счастья. Никогда я не была сентиментальной, но сейчас реально пробрало до слез. Благодарно глянув на Алекса, я чуть было не сказала ему, что он – самый потрясающий мужчина, которого я встречала в своей жизни, но вовремя прикусила язык. Еще не хватает осыпать его комплиментами, а обойдется. К тому же, наверняка сам знает, что безупречен и сексуален. Я прошла в обеденную зону, где вместо стола была барная стойка. «Жаль, что мы не подумали о том, чтобы купить что-то поесть», – вздохнула я. «Хоть утром и днем мы заезжали в придорожное кафе, но сейчас мне снова хотелось есть, а выпитый коктейль только раздразнил аппетит». «Кто тебе сказал, что не подумали?» Алекс встал и направился к выходу. «Пока ты спала в машине, я заехал в магазин и накупил продукты. Только забыл вытащить их, пока ты купалась». Видимо, он тоже мечтал вымыться, оттого и забыл про продукты. Я благодарным взглядом проводила его до машины. Он открыл багажник и вытащил оттуда несколько больших пакетов, внес их в дом и поставил на барную стойку. «Надеюсь, ты умеешь не только рубить головы, но и готовить». Он озорно подмигнул. «Ну, неопределенно», – протянула я. «Особо готовить не приходилось. То жила в детдоме, а потом в гильдии. Везде нас кормили, так что стряпать доводилось редко». «Ничего, я помогу». Он достал из пакета яйца, колбасу, хлеб. «Пока я приготовлю яичницу на скорую руку, разложи все в холодильник», – командирским тоном выдал он. «Яичницу я и сама хорошо готовлю», – рассмеялась я. «И даже знаю, что делать с мясом и рыбой. У меня получаются прекрасные борщи, голубцы и котлеты. Не перечисляй, а то слюнкой подавлюсь», – перебил он. «Да ну тебя!» – рассмеялась я. «Вампиры не едят, так что слюнки у тебя должны течь при виде меня!» Я имела в виду кровь из артерии, но прозвучало настолько двусмысленно, что Алекс не упустил возможности подшутить. «Да, ты аппетитная штучка!» Этот вампир был несносен. Улыбка просто не сходила с моего лица. Чтобы оставить наш разговор на этом этапе, на котором он был, я потянулась к пакетам. Раз уж яичницу он взял на себя, то я займусь распаковкой продуктов. Но Алекс тоже взялся за тот же пакет, за который я. «Мне нужна соль», – пояснил он, а сам впился в меня таким взглядом, от которого у меня мурашки побежали по телу и стало не по себе, в хорошем смысле этого слова. И я стояла, не смея шевельнуться. Казалось, что время замерло, что весь мир перестал существовать, что кроме нас двоих не было никого на свете. Нежные чувства всколыхнулись во мне и заполнили душу. Алекс, даже не глянув на пакет, отодвинул его в сторону и властно притянул меня к себе. «Черт, как же ты красива!» Услышала я, и тут же нежные теплые губы завладели моими губами. В этом порыве страсти было что-то безумное. Мы безудержно обнимались и целовались, нетерпеливо срывая друг с друга одежду. Алекс подхватил меня на руки и понес через зал, легко преодолев небольшую лестницу, внес в спальню. Бережно положил на белоснежную простыню и лег рядом. Жар его тела распалил меня, испепелив остатки разума. Сердце бешено колотилось, и я дрожала от возбуждения. Я отдалась во власть горячих ласк, сводящих с ума. Это было безумство. Животная страсть, ураган и цунами. Никогда не думала, что близость с мужчиной может доставить столько удовольствия. Алекс был нежным и чувственным. Его умелые губы доводили меня до исступления, а горячие ласки дарили море удовольствия. В этом мужчине было столько очарования, что я сгорала от его прикосновений. Смелые руки игриво блуждали по моему разгоряченному телу, повергая в пучину неистового блаженства. Распаленный страстью мужчина был то нежен, то дерзок. Я податливо принимала его правила, улетая в глубокую пропасть удовольствий. Эту ночь нам было не до сна. Как изголодавшиеся звери, мы терзали друг друга нашей страстью и упивались любовью, изнывая от счастья. Это был безудержный взрыв эмоций, увлекший наши тела в бездну наслаждения.